итог политики Сталина известен. В январе 1933 года нацисты получили 11,7 миллиона голосов, социал-демократы 7,2 миллиона, коммунисты около 6 миллионов. Образуют тогда коммунисты и социал-демократы единый антифашистский фронт, еще можно было бы спасти положение. Но этого сделано не было, и к власти пришли фашисты. Иван Григорьевич помнит, с каким страхом раскрывал он тогда газеты в Лондоне. Все было заполнено фотографиями Гитлера, его сподвижников, его штурмовиков. Гитлер произносит речь, принимает парад, приветствует парад. Гитлер с Герингом, с Геббельсом, с Риббентропом, с молодежью, перед рабочими. И, наконец, самое ужасное. Президент Германии, фельдмаршал Гинденбург, пожимает руку Гитлеру, поздравляя его со вступлением в должность рейхсканцлера. Гитлер в штатском, со шляпой в руке, торжественно улыбаясь, склонил голову перед Гинденбургом, а тот в военной форме, в прусской каске, при шпаге, с горечью и страхом смотрит на новоявленного руководителя Германии. Это страшнейшее свое поражение президиум исполкома Коминтерна в резолюции от 1 апреля 1933 года прикрыл жалкими словами. Установление открытой фашистской диктатуры, разбивая все демократические иллюзии в массах и освобождая массы из-под влияния социал-демократии, ускоряет темп развития Германии к пролетарской революции. Такова сталинская диалектика. Эта же диалектика позволила Сталину утверждать на 17-м съезде, что победа фашистов — это результат измен социал-демократии рабочему классу. Это социал-демократия расчистила дорогу фашизму. Победа фашистов их не образумила, даже не обескуражила. Что страшного? Ведь, по словам главы делегации ВКПБ в Коминтерне Мануильского, весь опыт мировой истории учит, что самые реакционные правительства подготовляли чаще всего самые большие революции. Выходит, фашизм — преддверие социалистической революции. Были ли все рассуждения самообманом? Догматик Мануильский мог так рассуждать и думать. Сталин мог так говорить, но думать так он не мог и не может. Разбирается в политике, понимает свои поражения, хотя никогда в них не признается. На 16-м съезде Сталин называл социал-демократов не иначе, как социал-фашистами. Много ли найдется теперь рабочих, способных поверить в живой проповеди социал-фашистов? Лучшие люди из рабочего класса уже отвернулись от социал-фашистов, так он говорил. Но что он думал на самом деле? Ненавидел ли он социал-демократов? Безусловно. Во-первых, это традиционная вражда большевиков и меньшевиков из-за влияния в рабочем классе. Во-вторых, и это главное, немецкие социал-демократы придерживались прозападной ориентации. Сталин же всегда считал Англию и Францию главными врагами. А национал-социалисты, наоборот, выступают против Версальской системы, то есть против Англии и Франции, и, следовательно, по его мнению, имеют общие интересы с Советским Союзом. Следовательно, победа национал-социалистов в Германии была бы победой антизападных сил к выгоде Советского Союза. И наоборот, победа социал-демократов была бы победой прозападных сил к невыгоде Советского Союза. И фраза, сказанная Сталиным в прошлом году Будягину «Мы заинтересованы в сильной Германии, противовесе Англии и Франции» — не случайная фраза. Это сущность его политической линии, все остальное — болтовня. Что же делать ему, Будягину? Спокойно взирать на то, как растет, развивается и укрепляется фашизм, злейший враг Советского Союза — злейший враг всего цивилизованного мира, или поднять свой голос против этой политики. Иван Григорьевич вернулся домой, как всегда, поздно.